Впрочем, нечего по несделанному горевать, кто знает, как в таком случае повернулось бы дело. Опять же этот монах, который во мне благословленного опознал, помог мне на следующем участке пути отыскать подходящий вариант с попутчиками. Увидев, как я кручу головой, рассматривая вывески конечных точек маршрутов на стоящих на стоянке автобусах, он сам мне предложил вариант поездки в Рим на автомобиле их консистории. И да, это название не имеет ничего общего с советом кардиналов, я специально уточнил. Консистории в последнее время в Западной Европе стали называть монашеские боевые подразделения, обеспечивающие сопротивление дивам на определенных территориях. Так вот, консистория, называемая Средиземноморской, автомобилем которой я воспользовался, курировала полосу побережья Средиземного моря, начиная от Марселя и заканчивая, как раз, Генуей. А в Рим они просто по своим каким-то делам отправились. Ну, и меня заодно захватили, благо, одно свободное место у них было. На этот раз никаких нападений по дороге не случилось. Монахи, которые со мной в машине сидели, по этому поводу меня просветили. Основные точки появления дивов все-таки во Франции и в Германии располагаются, причем на общей границе этих стран вообще жуть. Ни одного человеческого поселения уже не осталось. А чем дальше от этой условной линии, тем вероятность нападений снижается. Вот, к примеру, в окрестностях Марселя нападения изредка еще случаются, а вот в окрестностях самого Рима всего два за всю историю войны с дивами и произошло, и то со времени последнего прошло уже, наверное, с десяток лет. Точно так же и с другой стороны этой зоны появления дивов. Восточная Пруссия и Польша значительно меньшее давление в этом плане испытывают, чем даже тот же Берлин, а уж русских и вовсе относительно тихо. Потому русский диктатор Сталин даже свои войска сдает соседним странам в аренду, но не всем. Например, Польше, точнее той ее части, что он обратно к своей стране не присоединил, не то, что своих солдат, даже оружие продавать отказался. Припомнил зверство поляков над пленными конармейцами в 20-м. Доехав до Вечного Города, я попросил высадить меня, немного не доезжая до Ватикана. Понятное дело, мне именно куда-то туда и надо, но вряд ли меня, никому неизвестного эмигранта, вот прямо так и пустит в их святая святых, а библиотека Ватикана, по слухам, именно таковым сокровенным местом и является. Выгрузившись из машины, я отправился на поиски гостиницы. Совсем недолго бродил. Первый же прохожий ткнул пальцем в направлении, куда идти. Ну, да, в Рим уже далеко не первый век толпами являются приезжие. Паломники, послы, искатели работы или просто хорошей жизни, а также религиозные деятели со всех уголков нашего мира. А в последнюю сотню лет, с развитием транспорта, еще и туристы ко всей этой разномастной толпе прибавились. Понятное дело, всех их надо куда-то расселять. За их же денежки, конечно. Так что гостиниц здесь должно быть с избытком, на любой вкус и кошелек. Ну, что же, гостиница «Санта Магдалена» даже своим названием свидетельствовала о правильности моих измышлений по поводу природы приезжающих в святой город, святоши и грешники. Впрочем, если оценивать уровень предлагаемых здесь услуг, которые я смог испытать на себе после заселения, так очень даже неплохо. Хотя и цена, по сравнению с тем же Асунсьоном, тоже очень даже мда, в таких вот случаях, как нигде, себя провинциалом ощущаешь. Отдохнул, принял душ, а потом отправился к местному портье. Они самые информированные люди обычно бывают. Вопрос у меня был один единственный. Как можно попасть в библиотеку Ватикана? Ну, вдруг у них там абонемент или хотя бы читальный зал имеется, в котором можно получить интересующую меня информацию. Сам я в такое предположение не верил, но все же. Портье взглянул на меня как на умалишенного и сообщил, что в интересующую меня библиотеку пускают только по особым пропускам, выдаваемым специальным отделом курии. Ну, я где-то так все и предполагал, потому поинтересовался, как попасть в этот самый специальный отдел. Ну, и за одним, где именно расположена сама библиотека. Я даже не поверил сначала, но я получил ответ на оба своих вопроса. Сильно удивился, как так выходит, что обычный городской служащий знает адрес столь непростого места. Даже не удержался от соответствующего вопроса, на что получил очень простой и незамысловатый ответ: «А у меня кузен там уборщиком работает». Вот и не думай после этого о том, что судьба на свете все-таки существует. Адрес кузена мне уже пришлось выкупать за деньги. Наплел с три короба, что хочу попросить его попытаться выяснить для меня кое-что на своей работе. Какое счастье, что дядя Семен уже давно научился делать из нашего добытого из земли золота монеты, практически никак не отличимые от настоящих. Он еще когда-то давно со смехом мне рассказывал о своих первых попытках, на пару с моим отцом, изготовить копии редких царских монет. Разумеется, у тех, первых поддельных монет, состав и, соответственно, вес изделий гуляли в очень широких пределах. Так вот, возвращаясь к моему разговору с портье, всего за 3 наполеондора он, немало не сомневаясь, поведал мне адрес своего родственника. Ну, адрес на окраине итальянской столицы удивления у меня не вызвал. В самом деле, где еще жить уборщику, явно же не во дворце Колонна или Боргезе. Впрочем, и трущобы этот каменный домик, плотно вписанный в общую линию с соседями, назвать было сложно. Да, небольшой по площади, но зато в 2 этажа, да еще и под островерхой крышей место для мансарды явно имеется. Гораздо больше удивления вызвало поведение этого уборщика. Стоило мне сказать, что меня к нему отправил его кузен, как тот, предварительно зазвав меня внутрь дома, атаковал меня частыми, словно швейная машинка, взмахами ножа. А ведь изначально я вовсе не собирался его не то, что убивать, но и вообще причинять какой-либо вред. Мне и нужна-то была всего лишь информация с другого конца света, да еще и чуть ли не столетней давности. Не думаю, что такие сведения даже в этой тайной библиотеке под грифом высшей секретности хранятся. Все атаки ножом я отбил. Непростому человеку, хоть, по-видимому, и отлично тренированному, соревноваться с модифицированным на скорость организмом, да к тому же с огромным стажем всевозможных рукопашных сражений. И тогда, поняв, что он ничего не может мне противопоставить, этот буйный сумасшедший, замысловато выругавшись, прикусил воротник своей куртки. Ага, этот наивный убивец думал, что при помощи яда он убережет свои секреты. Ага, сейчас. На живом бы я этот метод применять точно не стал. Врастание чужих тканей в собственную нервную систему – это, вроде как, ужас, как больно. Нервные цепочки в мозгу только что умершего человека, несущие информацию о прожитой жизни, распадаются примерно за 5-6 минут. За это время я не только выяснил, где на самом деле располагается вход в библиотеку Ватикана, но и скачал целую кучу информации за последние несколько дней жизни и даже создал, пусть крайне грубую, личностную матрицу этого убийцы на службе папского престола, хотя уборщиком в библиотеке он тоже работал, для прикрытия. Кстати, оказалось, убийца не только по приказу своего церковного начальства людей убивал. На меня он изначально напал исключительно по своей собственной инициативе, правда, с подачи родственника. Кузен позвонил, предупредил о возможном появлении богатенького лоха, иностранца, о пропаже которого никто точно не хватится. Информация о звонке тоже присутствовала в скачанном мной фрагменте памяти. И, подозреваю, это у них был далеко не первый такой случай. А потом я лег спать. Нет, сначала обследовал дом на предмет других нежеланных разумных, но никого не нашел. Заодно и труп бывшего хозяина дома в подвал утащил. Еще, кстати, один полноценный уровень. Так что домик, занимавший на земле площадь едва ли больше полусотни квадратных метров, давал своим хозяевам полноценные 150 метров площади для житья. Практичные люди, эти итальянцы. Наступило утро, и я отправился на работу. Разумеется, в облике бывшего, ныне покойного владельца, занятого мной на эту ночь домика. А что делать, если этот суицидник настолько не желал продать чуток нужной мне информации, что предпочел самоубиться? И таки да, Божье благословение, от греха подальше, я пожелал скрыть. Очень уж яркая и редкая примета для людей, многие из которых запросто могут ее углядеть. Однако обманул меня словоохотливый портье. Адрес, по которому интересующая меня библиотека располагалась, вовсе не тот, что он мне сообщил, оказался. Хотя, тоже отнюдь не в одном из архитектурных памятников древнего города. Здание, как здание, большое, и без всякой вывески на фасаде. Я вошел внутрь, продемонстрировав парочке вооруженных автоматическим оружием привратников особый жетон. В памяти убитого отлично сохранились эпизоды, как он показывал его при входе, так что просто повторил подсмотренное. Дальше тоже прошел изученным из памяти убиенного маршрутом. У простых работников библиотеки имелась специальная комната со своими ящиками для переодевания. переоделся в плотный синий комбинезон в компании еще полудюжины мужчин, окончательно сделавшись неотличим от остальной массы. Едва закончил переоблачаться, прибежал мужик командирской наружности, погнал меня в компании с еще одним работником вниз по лестнице. Про обширные подвалы под этим зданием я еще из изученной памяти узнал, но все равно в реальности удивился. По многочисленным переходам и лесенкам до цели мы добирались не меньше четверти часа. Очень похоже, что мой объект перевоплощения был из, так сказать, лиц, облеченных особым доверием. По крайней мере, мимо чего-то очень похожего на читальный зал мы прошли. В том большом и помпезно украшенном помещении шкафы с книгами стояли, и монах в сутане в роли библиотекаря за столом присутствовал, и даже трое читателей за столами, обложившись какими-то трудами, восседали. Один из этих трех вообще в одеянии кардинала был. Очень мне захотелось в том зале задержаться. Может, вся моя проблема просто решается. Задам запрос библиотекарю, тот отыщет в своих хранилищах какие-нибудь отчеты. К сожалению, наш провожатый отконвоировал меня мимо и дальше. Там сбоку от библиотекаря еще одна дверка была. Мы туда прошли, и снова начались коридоры. Впрочем, от читального зала мы уже совсем недалеко ушли. Вскоре на нашем пути показался очередной огромный зал, в котором на полу оказалась нарисована огромная карта Италии, а прямо по ней ходили несколько разномастно одетых людей, собирая какую-то немалых размеров конструкцию. И опять мне очень захотелось здесь задержаться. Некоторые части этой собираемой конструкции просто-таки фанили маной, накопителем и артефактом такой мощи. Наверняка, нашлось бы место в моем хозяйстве. В этот раз моя мечта почти исполнилась. Из зала мы уходить не стали, хотя задачу нам с моим нынешним напарником поставили немного другую. Мы должны были протянуть и закрепить по стене коридора, ведущего в этот зал, самый обычный телефонный кабель. Очевидно, у распоряжавшихся здесь было свое чисто начальственное мнение о родственности профессии уборщика и телефониста. Хе-хе, у назначивших меня телефонистом, оказывается, были вполне веские основания. Едва час минул, кабель был закреплен, второй работник был отправлен куда-то за телефонным аппаратом, а я получил на некоторое время полную свободу, которой я и решил воспользоваться, посетив тот самый читальный зал, через который мы проходили в самом начале. «Простите, святой отец», — обратился я к библиотекарю, — «я не знаю, имею ли я право просить вас помочь мне в моей проблеме. Озвучь ее, сын мой, для начала», — вполне миролюбиво посоветовал мне этот достойный человек. «Я пытаюсь узнать хоть что-нибудь о своих предках, святой отец», — загадал я желание, скрестив незаметно пальцы на левой руке. «Я точно знаю, что старшим братом моего прадеда был священник. По поручению своих наставников он уехал в Латинскую Америку, где и дослужился до должности кюре в редукции Нуэстро Синьора де Лорето. Только я не знаю, что с ним стало дальше, и где он похоронен. Назови имя, так мне будет гораздо легче его отыскать. Луис Ламбаль, святой отец. Конечно, куча лет прошла, пробойник, при помощи которого можно пробить портал в мир, где застряли мои родители, может быть где угодно, но я все же надеюсь, что этот монах, забравший артефакт из церкви в Парагвае, держал его при себе, и теперь продукты инопланетного разума можно будет отыскать в том монастыре, где этот самый Ламбаль провел свои последние годы жизни. Библиотекарь записал названное мной имя себе на бумажке и куда-то вышел, велев мне его ожидать. Отсутствовал он довольно долго, я уже размышлял, не хватится ли меня мой начальник. Но вот библиотекарь снова появился, неся в руках толстую папку с завязанными тесемками. «Сейчас найдем мы твоего родственника», — оптимистично объявил здешний работник, начав прямо на моих глазах перебирать заключенные в папке бумаги. «Луис Ламбаль, вот его послужной формуляр». Этот душевный человек извлек из общей кучи лист и начал быстро его просматривать. «Так, название редукции, где он служил, ты, молодой человек, указал правильно. В 1870 году твой родственник вернулся в Рим за новым назначением». Библиотекарь вдруг нахмурился, красный код номер 853, вполголоса прочитал он, после чего с видом крайнего сожаления поднял на меня взгляд, объявив: «Прости, но все дальнейшие сведения, касающиеся службы твоего родственника, засекречены, и я не имею права озвучивать тебе их без разрешения курии. Видели ли вы когда-нибудь пса, перед носом которого вредные мальчишки покрутили косточку, но так и не отдали ее ему? Теперь я знаю, что чувствовал в тот момент этот пес. На том листке было написано еще много. Эта информация запросто могла бы мне помочь вернуть моих родителей в наш мир. Украдкой оглянувшись на читателей, с увлечением изучающих выданные им книги, я змеей скользнул следом за библиотекарем в приоткрытую им дверь. Как замечательно, что я решил проследить, куда он эту самую папочку будет пристраивать. Сам бы я минимум полжизни в этом лабиринте из книжных шкафов рыскал, даже с учетом того, что подглядел на папке написанный там библиотечный шифр. Блин, да их тут реально тысячи. Не книг, огромных шкафов, высотой чуть ли не с двухэтажный дом, до верхних полок которых работники библиотеки могут добраться только с очень высокой стремянки. Но я теперь точно знаю, где лежит то, что мне нужно. А теперь, все разведав, можно будет несколько часиков и в своем личном домене отсидеться. Выйду ночью, когда здесь будет поменьше народу. А вы думали, что я буду несчастного библиотекаря пытать? Нет, так-то бы я смог, рука бы не дрогнула. Но это же контрпродуктивно. Сразу бы он ничего мне рассказывать не стал, а потом обязательно бы кто-нибудь его отсутствием на рабочем месте заинтересовался. Когда я снова показался из своего личного пространства на свет Божий, сразу фраза из когда-то услышанного в детстве анекдота вспомнилась. Кому не спится в ночь глухую? Потому что, как раз света-то в помещениях библиотеки и не было, вообще. Она же в подвальных помещениях была обустроена, а в подвалах окон проектом не предусмотрено. Выключили искусственное освещение, и темнота, хоть глаз выколи. Пришлось несколько минут потратить на дополнительную перестройку своих глаз. Зато теперь я, пусть на не очень дальней дистанции, но все же вижу, а с самым минимальным освещением уже и читать смогу свободно. Нужный мне шкаф отыскал быстро, не зря за библиотекарем подглядывал. С поисками папки пришлось чуток повозиться, но тоже не критично. А вот прочтением послужного формуляра искомого мной святого отца я остался недоволен. А там не раскрывалось, куда он был дальше по роду службы направлен, а всего лишь давалась ссылка на еще один, совершенно секретный документ. Помните мои сетования о том, что тут можно полжизни искать нужное? Похоже, теперь мне предстоит убедиться в этом на практике. Без нужной мне информации я отсюда не уйду. Три ночи, три чертовых ночи, с вечера и до самого начала нового рабочего дня, рыскал я в этих бумажных завалах, пытаясь отыскать нужную мне аббревиатуру. Зато, когда отыскал в самом начале четвертый, почувствовал себя реально счастливым. Ну, как счастливым. Я искренне радовался, что могу теперь отсюда убираться, но информация о новом месте службы ученого-монаха в отысканном мной документе подавалась странно. В виде этакого географического атласа, на котором чуть ли не по всему земному шару красным, оранжевым и желтым цветом были отмечены зоны, так называемые тонкие места нашего мира. Хорошо еще, что в приказе, который оговаривал, куда интересующему меня монаху надо отправляться для дальнейшего проведения экспериментов, связанных с созданием порталов, была указана первоочередная страна – Япония, конкретно остров Хонсю, а тамошняя местность называлась Лесом Призраков. Ну, хоть тут определенность наступила. Когда он туда отправлялся, пробойник совершенно точно оставался в руках у этого монаха. Хм, а что я вообще знаю о Японии? Ну, за исключением того, что ее жители, в отличие от всего остального мира, с демонами, в основном, не сражаются, а сотрудничают. Если подумать критически, так не так уж и много. Все же, получив необходимую мне информацию, я не помчался, сломя голову, покупать билет на самолет, летящий в страну Саке, Сакуры самураев. Жадность не позволила. Я же в этот момент находился на одном из секретнейших объектов одной из самых древних и богатых человеческих организаций. Грех было упускать такой случай. Думаю, даже отец простит меня за задержку в несколько часов, если я за это время добуду для семьи и клана некоторую долю хранящихся здесь диковин. Вообще-то, наверняка и среди этих, уходящих вдаль шкафов со всевозможными книгами и документами, можно было отыскать настоящие сокровища, но я уже был по горло сыт запахом бумажной пыли. Опять же, пойди, найди эти очень важные и секретные источники информации среди огромных гор прочей печатной и рукописной продукции. А вот от содержимого находящихся по ходу коридоров позади библиотечного хранилища многочисленных кладовых я бы не отказался. В памяти уборщика имелся эпизод, когда он делал уборку в одной из таких. Реально очень завлекательные там экспонаты пылятся на полках, да даже, если и не пытаться вскрыть те пещеры Али-Бабы, Все же там, наверняка, и охранные плетения прикручены под стать содержимому, то хоть тот же артефакт взять, который собирали как раз при первом моем тут появлении. От его деталей просто-таки не сломанный. Даже если я просто накопители, вмонтированные туда смогу захватить, и то смогу организовать неслабый такой крепостной щит для одного из наших пограничных бастионов. А если еще и сами комплектующие артефакты прихватить, питаемые столь неслабыми источниками маны. Внимание, тут посторонний. Вдруг послышался истошный крик из того зала, к которому я в этот момент приближался. Да-да, именно из того, в котором не так давно специально обученные люди монтировали интересующую меня конструкцию. Услышав этот крик, я еще подумал, что отнюдь не желаю делиться добычей с каким-то залетным удальцом. И тут буквально мне навстречу затопали тяжелые башмаки. Первый же боец, с каким-то странным ящичком перед лицом, нисколько не обманулся моим отводом глаз, а принялся задорно строчить в меня из автомата. А за ним уже и другие, судя по звукам, набегали. Короче, не стал испытывать надежность своего кинетического щита, запустив атакующие заклинания в ответ, развернулся и со всех ног бросился в темноту переходов. Эти бойцы меня преследовать не стали, очевидно, у них была поставлена строгая задача охранять именно артефакт, зато где-то далеко впереди послышались громкие крики команд и звяканье металла. «Эх, вы ноги мои ноги, выносите глупую голову». Повезло еще, что в скопированном участке памяти оказалась информация об одном из боковых коридоров, выводящих к шахте канализационного колодца. Рим же, Клоака Магна, созданная еще древними римлянами, своими многочисленными ответвлениями пронизывает чуть ли не половину территории Вечного Города. К обеду следующего дня, укрывшись в своем домене, я подводил безрадостные итоги. От погони мне, хоть и с огромным трудом, удалось уйти. Помогли сверхчеловечески перестроенные органы чувств. Из минусов. Мой уход от охотничьих команд, выдвинутых за мной в погоню взбудораженными церковниками, обошелся мне не без потерь. На своей шкуре испытал действие странного боевого артефакта, стилизованного под монашеские нагрудные кресты. Хорош символ милосердного господа, пробивший странным бледным лучом мое левое плечо буквально насквозь. Если бы не способности метаморфа, то с гарантией, там бы и лег. Да и потом, отверстие с огромным трудом поддавалось обычной для меня телесной трансформации, словно какой-то агрессивной пыльцой раневой канал припорошило. Из раны просто-таки высасывало прану. Пришлось отторгать ткани, прилегающие к ране, и только потом все сращивать. Но хорошо все, что хорошо кончается. Пора прекращать маяться дурью и отправляться в новенький, только в этом году построенный аэропорт Фьюмичино. В отеле сразу несколько красочных плакатов на эту тему висели, чтобы срочно лететь в Японию. Признаться, напрягают меня уже здешние бойцовые святые отцы, очень напрягают. Глава 10. Я вышел из своего домена и неспешной походкой двинулся в направлении автобусной остановки. Пора наводить справки, каким образом мне возможно доехать до римского аэропорта. Возможного преследования я больше не опасался. К тому времени я уже изменил и лицо, и телосложение, и переоделся в новую чистую и цивильную одежду. Да и от раны уже не осталось и следа. Короче, вполне респектабельный и обеспеченный буржуа, к такому без веского повода цепляться никто не станет. Оказалось, что рекламные плакаты, сообщая о наличии в Риме нового аэропорта, несколько поторопились. Точнее, как разъяснила мне парочка словоохотливых женщин, новый аэропорт уже построен, но официально еще не открыт. Пока же мне можно воспользоваться услугами аэропорта старого, называемого Чемпино. Зато, как уверили меня итальянки, дорога до старого аэропорта значительно короче, чем до нового. До Чемпино легко можно доехать на городском автобусе всего с одной пересадкой. Ближе-то оно ближе, но времени на дорогу я все равно потратил изрядно. А все дело в американском конгрессмене, Майкле Пейне, которого именно в этот день угораздило отправиться в Италию для продвижения идеи трансатлантической хартии. Ну, в Западной Европе же непрекращающаяся велотекущая войнушка, выпуск товаров гражданского назначения, в какой-то мере, ограничен, вот американцы и предложили европейцам открыть свои рынки для американских товаров. Идея открытия итальянских рынков для иностранного конкурента, разумеется, была воспринята в штыки и промышленниками, и фермерами, и профсоюзами. Этак без своего собственного производства запросто можно остаться. Редкий случай, когда все эти силы выступили воедино, и весь транспорт Рима встал в пробке, заблокированный валом митингов и демонстраций. До Чемпина добрался, уже вечерело. Римляне, вволю побузив на улицах, разошлись по домам, открыв проезд для общественного и личного транспорта. Зато очень сильно повезло с рейсом. Все же Япония для Западной Европы слишком далеко, да и общих бизнес-проектов у них немного. Самолеты на эти далекие острова далеко не каждый день летали, а тут, едва я приехал в аэропорт и подошел к здешним кассам, объявили часовую готовность к вылету именно в Японию. По-быстренькому приобрел билет и помчался проходить таможенный досмотр. «Вы летите на другой край света, не имея с собой никакого багажа», — удивилась таможенница, толстая, пожилая тетка, окидывая меня сильно подозрительным взглядом. «Признаюсь, мой прокол. Не подумал из своего домена какую-никакую сумку подобрать. Блин, из-за такой малости чуть не опоздал на рейс. Таможенники буквально перешестили меня всего. Даже заставили раздеться догола в специальной кабинке. В принципе, понимаю их и даже сильно одобряю. Я же лечу, безопасность рейса полностью в моих интересах. Пусть артефакты с встроенным в них внутренним пространством и являются на Земле очень дорогостоящими и редкостными диковинками, но все же они есть, и подавляющее большинство из них принадлежит мелким дивам и их приспешникам. Но я-то вовсе не артефактом пользуюсь, чтобы у меня мой домен обнаружить. У людей магические технологии еще точно не доросли, но все же мои мытарства закончились, и меня пропустили на борт самолета. Даже место возле одного из иллюминаторов досталось, смогу беспрепятственно любоваться красотами с высоты полета самолета. Ну, если... Конечно, облака не будут мешать. Моим соседом оказался пожилой, наряженный в строгий европейский костюм азиат. На сиденьях впереди восседала блондинистого вида мадам с весьма резвым и подвижным детем лет 6 или 7. На противоположной стороне от прохода набор пассажиров тоже подобрался весьма смешанный, европейцы и азиаты вперемешку. После моего попадания на борт, наш самолет долго в аэропорту не задержался. Послышался гул включившихся моторов, началась рулежка. И вскоре я уже наблюдал в иллюминатор за быстро удалявшейся от меня земной поверхностью. Как говорится, полдела сделано, теперь бы еще приземлиться нормально. Не угодно ли плед, подушку? На чистейшем английском обратилась к моему узкоглазому соседу стюардесса, развозившая эти элементы удобства между пассажирами. «Вы очень любезны, благодарю», — на том же самом языке отозвался азиат. «В принципе, в том, что в самолете, летящем из Италии в Японию, персонал разговаривает по-английски, нет ничего удивительного. Самолет американского производства, компания-авиаперевозчик, тоже американская. Те манифестанты, на улицах Рима, сильно запоздали со своими протестами, пронырливые янки тихой сапой уже захватили довольно большую часть отрасли их экономики. И тут мне в голову пришла довольно важная мысль. Я же в Японию лечу, а тут, практически под боком, у меня летит ее коренной обитатель. Нет, разумеется, он мог оказаться и китайцем, корейцем, а то и вовсе подданным короля Сиама, но в такой вариант я не слишком верил. Нечего делать китайцу в стране восходящего солнца. Простите, я парагвайец, лечу в Японию впервые и совершенно не знаю японского языка. По-английски обратился я к соседу по салону, но у меня есть языковой артефакт, позволяющий перенимать языки других людей. Молодой человек, я с радостью поделюсь с вами знаниями родного языка. Ответил мне японец, довольно благосклонно улыбаясь, только чуть позже, когда наш самолет сядет в промежуточном аэропорту для дозаправки. Сейчас на борту включен подавитель магии, ваш артефакт работать не сможет. Хм, может быть и так, сам я внешней магией пользовался нечасто, а на мои способности метаморфоблокиратор в принципе не действовал, так что про такую особенность самолетных перелетов узнал только сейчас. Летели мы очень долго, по крайней мере, сначала профессионально улыбчивые стюардессы раздали нам обед, а потом, когда за иллюминаторами темнеть начало, еще и ужин, а посадки все не было. Мой японский сосед, съев все выданное ему до последней крошки, сдал одной из дежурных красавиц опустевшую посуду и решил, видимо, развлечь себя беседой на сон грядущий. «Вы сказали, что из Парагвая, в первый раз в Италии», — светским тоном поинтересовался он. «И как вам? Неожиданно?» Честно ответил я и, видя его интерес, озвучил то, что поразило меня больше всего. Неожиданно было встретить священников с автоматами в руках. «Понимаю», — улыбнулся японец, — «но им ситуация диктует. Вы ведь знаете о дивах?» «Да, даже видел их нападение на наш конвой по пути из Генуи в Рим». Просто у нас священники совсем другие. Проповедуют, исповедуют, в общем заботятся больше о душах, оставляя заботу о телах армии или полиции. Так было и тут, пока не начали открываться порталы с дивами и не выяснилось, что эффективнее всего с ними борется магия, выдаваемая системой служителем культов. Здесь, как вы понимаете, это в основном католики. Светские власти сразу нескольких стран потребовали от Ватикана помощи, раз уж Господь выразил свою волю и даровал именно им силы и возможности для защиты своей паствы. И священники вот так сразу согласились лично участвовать в боях, не поверил я. Ну, не сразу, далеко не сразу, хмыкнул японец. Но остаться в стороне, ограничиваясь, как обычно, в основном помощью на словах, у святых отцов в этот раз не получилось. Еще лет 10 понадобилось, чтобы сформировать святое воинство в том виде, что вы видели. Сейчас Ватикан представляет собой военизированное государство, где все священнослужители имеют звание, ходят строем, носят оружие и при очередном прорыве готовы целыми отрядами идти на острие атаки. Да уж, впечатляет, пробормотал я. Это вы еще, наверняка, не видели, как папа накладывает на эти отряды благословения, дающие на время почти полную неуязвимость к магии дивов. Или как некоторые священники-целители наложением рук снимают смертельные проклятия дивов, которые врачам не подвластны. Я задумался, а мой сосед, посмотрев на часы, начал устраиваться на ночлег. Я, немного подосадовав на то, что, очевидно, он сообщил мне неверные сведения, и промежуточной посадки у нас не будет, за неимением вариантов тоже улегся спать. Проснулся я от того, что внезапно стало совсем тихо. Двигатели самолета молчали, и, судя по виду бетонного покрытия аэродрома в моем иллюминаторе, мы все-таки сели на дозаправку. Кстати, уже совсем рассвело, что меня неожиданно сильно порадовало. А просто я неожиданно припомнил, что посадка в темное время суток до сих пор считается в авиации уделом исключительно только опытных пилотов. Замечательно, что нашему экипажу не пришлось так рисковать. Заправка затянулась надолго. Низкорослые узкоглазые работники в черных технических комбинезонах суетились вокруг самолета, подгоняли и уводили автоцистерны с горючим, раскатывали шланги, о чем-то громко ругались между собой. Китайцы никогда не отличались особым профессионализмом. С оттенком презрения в голосе прокомментировал их суету мой сосед-японец, вышедший, как и я, немного размять ноги. Тем более, здесь, в их самой глухой провинции. А где мы? Чисто из вежливости поинтересовался я. В принципе, название какого-то неизвестного китайского города меня не сильно-то и интересовало. Батау. Внутренняя Монголия. Простите, вы обещали поделиться со мной знанием языка, рискнул я напомнить о своей проблеме. Да-да, молодой человек, давайте ваш языковой артефакт. Артефакты – это то немногое, что у презренных китайцев все же получается довольно неплохо. Я принялся для вида шарить у себя под курткой. Сам артефакт я перенес в ладонь из своего домена практически сразу, а теперь всего лишь имитировал, что вынимаю его из внутреннего кармана. Вот, пожалуйста, вы очень любезны. Счел нужным поблагодарить своего отзывчивого спутника чуть заранее. Японец надел диадему с одним единственным налобным камнем себе на макушку, но счел нужным ее дополнительно прокомментировать. Один накопитель. Первый, простой разговорный уровень. На вашем месте я бы лучше потратился, но приобрел более совершенную версию вашего артефакта. У нашего народа очень древняя культура, иначе, даже зная слова, вы не всегда сможете понять, о чем собственно идет речь. Простите, я, правда, очень сожалею, но, как сказал мне продавец в магазине артефактов, эти штуковины не безвредны, и нельзя с их помощью учить языки слишком часто, а я уже буквально неделю назад выучил с помощью подобного артефакта итальянский язык. Принялся выкручиваться я, объясняя, почему я не желаю становиться знатоком их замечательной древней культуры. На самом деле, ну его нафиг, свои мозги напрягать такой двойственностью восприятия. Очень уж далеки от нас по своему мировоззрению эти японцы. Ну, если только так, согласился со мной японец, начавший прям тут же, с диадемой на голове, проводить какую-то свою национальную, очень медленную физическую разминку. Черт возьми, необычно и прямо-таки завораживающе выглядит. Долго ли, коротко длилась заправка, но, наконец, она была завершена и все та же парочка приветливых девушек, стюардесс пригласила нас занять свои места в самолете. Ага, в самый раз по времени взлетаем. Артефакт как раз закончил загрузку знаний донора, и я его убрал к себе в домен. Теперь осталось мне несколько часиков без помех с этой диадемой посидеть, в тиши и спокойствии, а после оттачивать полученные знания исключительно только языковой практикой. Блин, вот как неудобно, что во взлетевшем самолете снова должен активироваться блокиратор магии. Так бы я на землю Японии вступил бы хоть что-то понимающим из их странной рыкающей речи, а тут первое время придется полагаться на услуги возможных переводчиков. Однако конец пути уже не за горами. Сначала к пилотам зашли обе стюардессы, а потом оттуда вышел упитанный мужчина в кителе гражданского летчика и на чистом английском объявил нам о том, что наш самолет вот-вот достигнет береговой линии острова Кюсю, уже видимо из пилотской кабины на горизонте. Народ загомонил довольно, а пилот, переждав наиболее громкие возгласы восторга, внезапно объявил, что он благодарит всех присутствующих за то, что своими жизнями они, то есть мы, позволим получить ему один или два уровня. Я даже не сразу уяснил, что же такое он имеет в виду, настолько не вязался смысл слов со всей его улыбчивой довольной физиономией и благожелательным тоном речи. Моему пониманию складывающейся ситуации сильно помог взрыв, вдруг прогремевший в пилотской кабине нашего самолета. Внешне негромкий и, казалось бы, совсем не страшный, он привел к самым катастрофическим последствиям. В салоне самолета вдруг погасло электрическое освещение, а сам самолет под углом градусов в 30 начал довольно экстренное снижение. От криков испуганных людей заложило уши. Пилот этот маневр кинул спиной на перегородку, отделявшую наш пассажирский салон от пилотской кабины, но, несмотря на довольно сильный удар об твердую поверхность, этот негодяй только залился громким, каким-то безумным хохотом. На мгновение позабыв о включенном блокираторе магии, я, чисто рефлекторно, попытался взглянуть на своего возможного будущего убийцу при помощи магического зрения. На мое удивление, у меня это легко получилось. Оказывается, блокиратор магии в нашем самолете не действовал. Однако понятно теперь, чего этот сумасшедший так веселится. В том мире, откуда ко мне пришла моя память метаморфа, владеющих такой магией, как у него, убивали на месте, без суда и следствия. Пилот, устроивший катастрофу нашего самолета, не являлся полноценным человеком, а был всего лишь дублем настоящего злодея, сидевшего сейчас где-то за тысячи километров от нас и ожидавшего, в результате нашей гибели, прихода к нему целой кучи очков опыта. Очевидно, мой сосед-японец тоже понял, что его магия ничем не блокируется. Взвизгнув, он сорвал с шеи висевший там амулет, сжал его в руках, рыкнул он что-то повелительным голосом, указав пальцем в сторону все еще веселящегося пилота. Возникший в проходе самолета демон, крупное человекообразное существо по более 2 метров ростом, послушно двинулся к указанной цели. «Нет, уважаемый, подождите, это всего лишь дубль, просто удерживайте, но не убивайте его», — закричал я, привлекая внимание японца. В салоне самолета не один я кричал, так что пришлось поднапрячь голос, чтобы быть услышанным. «Что ты предлагаешь?» — прорычал демонолог, обернувшись в мою сторону разъяренным взглядом. Весь налет цивилизованности и доброжелательности с него сошел, словно тонкий слой наледи под горячим солнцем. Ритуал, завязанный на магию подобия, используя дубля в качестве действующей модели, плюс какое-нибудь проклятие по заковыристи. Клянусь, я смогу достать эту сволочь в его реальном теле. Очевидно, японец мне поверил. Подчиненный ему демон, выслушав очередную непонятную команду демонолога, захватил пилота своими огромными лапищами, так что тот не мог даже пошевелиться. Хаем, прочие пассажиры, увлеченные всевозможными паническими действиями, на демона и его действия даже внимания не обратили. Сколько времени надо, чтобы самолет с высоты в несколько километров по нисходящей траектории достиг поверхности моря? Оказалось, достаточно много, чтобы очень заковыристое смертельное проклятие, закрепленное на самый простейший ритуал из магии подобия, на считающего себя в полнейшей безопасности террориста накинуть. Жаль, нельзя было в конце всего этого действа просто взять и занырнуть к себе в домен. Это мы с Айгуль еще несколько лет назад с автомобилем опыты проводили. В домен можно попасть, если твоя собственная скорость относительно земли не превышает 34 км в час. Самолет же сейчас явно в пару десятков раз большей скоростью обладает, ну и я с ним заодно. Так что придется вместе со всеми прочими пассажирами просто пытаться выжить в грядущей катастрофе. Первый удар об воду был страшен. Людей едва ли не спрессовало по конструкциям в передней части самолета, сам корпус не выдержал, начав разваливаться с громким скрежетом. Отдельным кадром мое сознание запечатлело тела сразу двух людей, которые с размаху впечатались в тело демона, до последнего момента удерживающего тушку дубля в неподвижном состоянии. Меня тоже погребло под телами несчастных и обломками самолетных конструкций. Инерция движения постаралась, я же тоже почти в самом начале салона сидел, уже чувствуя, как трещат, не выдерживая нагрузки, мои укрепленные кости. Я переместился в свой домен. После столкновения самолета с водной поверхностью и, соответственно, падения нашей скорости практически до нуля, он снова сделался для меня доступен. После попадания внутрь своего личного пространства остатки сил оставили меня, и я, на какое-то время, отключился. Можно сказать, это перемещение было последним почти рефлекторным действием, направленным на спасение моей жизни. И таки сказать, рефлексу было с чего проявляться. Даже оборотню-метаморфу тяжело перенести перелом трех с лишним десятков костей сразу, это не считая еще практического размозжения многих мягких тканей, разрывов внутренних органов, ушиба головного мозга, много всего. Короче, если в отдельный список выписывать все повреждения, нанесенные моей бренной тушке падением с небес, так тетрадного листка точно не хватит. Даже если в каждую клетку и очень мелким почерком вписывать эти диагнозы, можно считать, действительно по самому краю прошел, даже чуток заглянул туда. Когда я в первый раз пришел в себя после ранений, перед моим взором висело послание от системы. Вы получили уровень, уровень 19, тело плюс 2, удача плюс 1. Ну, вот, зримое подтверждение поговорки. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. После того, как провел первичную диагностику моей многострадальной тушки и назначил первоочередные объекты для восстановления, решил все же на развернутую таблицу с характеристиками глянуть. Положительные эмоции, они ведь тоже, вроде как, способствуют более быстрому исцелению. Уровень 19. Очки опыта 2.32 тысячи. Класс метаморф. Легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 72, разум 49, сила магии 53, свободных очков характеристик 3, дополнительные характеристики, выносливость 19, удача 12, меткость 13, воля 10, ментальная сила 4, внимательность 9, коварство 11. Скрытность 15. Достижения скрыты. Да, очень сильно повезло мне в том, что смог в себя прийти и начать потихоньку повреждения заращивать, начиная с самых несовместимых с жизнью. И еще больше повезло, что у меня в домене оказалось достаточно необходимых для регенерации продуктов. Жрал я точно, как не в себя. Однако, повреждений было настолько много, и процесс их излечения был настолько сложный и объемный, что ближе к концу его система мне даже за это бонус подкинула. Сила магии плюс 1. Наконец, с ранами и внутренними повреждениями моего тела было покончено, японский язык, закачанный в артефакт, изучен, настала пора попытаться выбраться из домена во внешний мир. Вот только куда я отсюда выйду? То, что прежде чем выходить, мне нужно сначала жабры отращивать, никакому сомнению не подлежало. Приводнение нашего самолета я помнил отчетливо. Вопрос в другом: не окажется ли, что самолет на какой-нибудь неимоверной глубине лежит? То, что японские острова находятся в зоне тектонических разломов земной коры, я знал, учил в школе. Не хотелось бы выйти наружу лишь для того, чтобы оказаться на манер какого-нибудь жука, раздавленным в смятку давлением водной толщи. С другой стороны, а что же мне прикажете делать? Выходить когда-нибудь, так или иначе, придется. Домен просто пока еще не предназначен для моего длительного в нем пребывания. Не отдельный мир это еще, совсем не мир. Как мог, к выходу подготовился. Кости и ткани укрепил, в дополнение к легким еще жабры себе вырастил. Если не где-нибудь, в Марианской впадине после выхода окажусь, думаю, шансы на выживание у меня неплохие. Чтобы избежать дальнейших колебаний, сжал всю свою волю в кулак и перешел в реальный мир. ХМ. Точно не Марианская впадина. Сдавливание тела совсем почти не ощущается. Правда, света в салоне затонувшего самолета явно не хватает, но эта проблема совсем не критичная. Так гораздо лучше видно, в каком направлении нужно двигаться, чтобы из сильно покореженного корпуса выплыть в открытое море. А еще в густом полумраке не так отчетливо видны тела жертв катастрофы. Тем более, что за трое суток, прошедших с тех пор, фотогеничность их отнюдь не повысилась. Выбраться из ловушки, которую представлял затонувший корпус самолета, и всплыть к поверхности было еще полбеды. Ничуть не меньшую проблему составляло определиться, в каком направлении плыть, чтобы добраться до берега. Это, возможно, с небес из кабины летящего на высоте нескольких километров самолета побережья японского острова Кюсю было видно отчетливо, а вот с поверхности моря, да еще находясь в окружении высоченных, как холмы, волн. Но, вроде, выпрыгивая, насколько мог, на поверхности, смог углядеть с одной стороны какую-то едва различимую темную дымку. Опять же и по солнцу, вроде как выходило, что где-то там восток, туда и поплыл. Взятый курс оказался верным. Спустя некоторое время берег стал виден уже более отчетливо, а ко времени, когда солнце начало закатываться за край водной глади, я достиг каменистого пляжа, над которым, на удалении в пару сотен метров, нависали скалистые кручи. Лезть в горы, на ночь глядя, не стал, устал очень. В сочетании с очень быстро наступившей на пляже кромешной тьмой запросто можно было сорваться с горного склона и травмироваться, а это дополнительные задержки в пути, для меня нежеланные. Потому поступил просто. Ушел спать к себе в домен. Правду говорят, утро вечера мудренее. С утра без труда разглядел проем в нависающих над пляжем скалах, а при приближении к нему и более-менее нахоженную тропинку отыскал, начал подниматься по ней, а спустя еще где-то час встретил первых местных жителей. Несколько крестьян возделывали какие-то посадки вдоль дороги, заодно и свое вновь изученное знание японского языка на них испытал. Ближайший город Нагасаки, ответил на мой вопрос самый рослый из крестьян, при моем приближении выключивший оравший на всю округу радиоприемник и выступивший вперед: «Тебе, чужестранец, надо вот в том направлении идти, на перекрестке свернешь налево, потом мост через пропасть будет, а там уже и до города рукой подать, к следующему вечеру точно дойдешь, если, конечно, не станешь слишком часто отдыхать по дороге». Ну, я и пошел, куда послали. Хорошо еще, что не попытались задержать. В принципе, у них после отгремевшей полтора десятка лет назад войны с американцами, причин для приязни к людям с европейской внешностью не так уж много. До перекрестка дошел быстро, тут одно только дорога среди горных кручей редких небольших ровных участков только и была, повернул налево, как было сказано, и прибавил скорости. Если еще и ночью идти, без ночевки, так и вовсе ведь к утру до нормального города добраться смогу. Мост показался, когда солнце только-только за вершины скал закатилось, довольно хлипкая деревянная конструкция. Я ее в темноте вполне отчетливо видел, зрение на ночное я себе еще в сумерках поправил. Расщелина тоже выглядела не такой уж широкой, метров 10 от силы. Я бы и без моста перепрыгнул. А вот перейти по этому мосту так, чтобы сразу, у меня не вышло. На подходе к нему меня пятеро караулило, и все встреченные здесь мной были отнюдь не людьми. «Гайдзин, зря ты сюда пришел», — прокричал один из них, выглядящий как здоровый бородатый дядька с острым прямым рогом, торчащим из середины лба. «Почему?» — вопросил я, по возможности незаметно пытаясь обозреть окрестности. Запросто могло быть, что это не единственная группа, собирающаяся на меня напасть. «Потому что теперь я высосу твой мозг и съем твою печень», — возгласил этот недоделанный людоед. «Нет, печень моя», — заспорил с ним другой, вполне обычный упитанный японец только с двумя кошачьими хвостами, выставлявшимися из-под его кимоно. А я, не дожидаясь, чем закончится этот спор, призвал к себе в руки из своего домена самую обычную базуку, много их мы в качестве трофеев захватили у нападавших на нас кланов, и выстрелил термобарическим боеприпасом прямо им под ноги. Очень удачно получилось. Только одного, объятого пламенем, носившегося с криком вокруг, пришлось дополнительно при помощи телекинеза добивать серебряными шариками. Против оборотней серебро, первое дело, а этот тип, с кошачьими хвостами, наверняка, из их племени был. Одно немного расстраивало. Никаких бонусов от системы за этот бой я не получил. Не то ей не понравилось использование мной технологического оружия, но скорее всего, все эти йокай были из числа молодежи и не имели больших уровней. Впрочем, мне и просто очков опыта за такой простой бой будет достаточно. С этими мыслями я миновал деревянный мостик и устремился дальше. Если верить словам того крестьянина, До Нагасаки оставалось совсем близко. «Дзинь!» — послышался вдруг пронзительный звонок. Я обернулся в сторону стоявшего на самой обочине дороги раскидистого дерева. Даже глазам своим не поверил, настолько уже вжился в окружавшее меня практически средневековье. Под деревом стояла телефонная будка. «Дзинь!» — повторился звонок. Прежде чем снять трубку, еще раз огляделся вокруг. Никого. Не кстати проснувшееся любопытство толкнуло меня поднять трубку. «Алло!» И тут перед моими глазами все поплыло. Последней моей мыслью было: не стоит снимать трубку, когда тебе звонит незнакомец. Глава 11. «Ну, вот и как, спрашивается, мне по этой стране до нужной точки добираться, если у них тут под деревьями порталы расставлены, закидывающие неосторожных путешественников вообще непонятно куда. А, кстати, куда это меня, действительно, перекинуло?» Я принялся с интересом осматривать окрестности. Вроде, деревушка какая-то, и деревянный щит с намалеванными на нем иероглифами прямо возле входа в деревню вкопан. И даже первый местный житель, мелкий, щуплый старикан в белых национальных холщовых одежках, с бородой по пояс, неподалеку стоит, меня рассматривает. «Скажите, уважаемый», — обратился я к старику, — «куда я попал, и как далеко отсюда до ближайшего города?» «Вот тут, чужестранец, все написано», — не оглядываясь, ткнул пальцем за плечо, в сторону исписанного щита этот аксакал. «Я не умею читать на японском», — признался я, уже не ожидая помощи от местного жителя. Как я отмечал чуть ранее, у японцев в настоящее время сложилось не очень хорошее отношение к европейцам. Возможно, если останешься жив, у тебя будет очень много времени, чтобы выучить нашу письменность, зашелся кудахтающим смешком местный абориген, но пока ты сам не выучился читать, я тебе помогу. Там написано, что эта деревня называется Инунаки, и здесь перестают действовать законы Японии. Да к демонам знания, действуют ли тут ваши законы, вспылил я. Вы мне лучше ближайший город назовите, да хотя бы пальцем ткните в сторону, куда нужно двигаться, чтобы его достичь. Ну, да, нервы не выдержали. Вот буквально только в эту секунду сообразил, что именно казалось мне очень странным, а просто утро вокруг. А, напомню, еще минуту-другую назад, до переноса, меня ночь во всем своем великолепии окружала, словно я во времени вдруг перенесся. И ведь что странно, мои глаза, настроенные мной перед самым этим происшествием на зрение во тьме, ничуть против такого усиленного освещения не возражали. Не было ни рези в них, ни слезотечения, ничего. Очень невежливый молодой человек, ничуть не рассердившись на мой невежливый тон, констатировал странный старик. «Дорога из деревни как раз позади тебя. Ты ведь мне все равно не поверишь, если я скажу, что она никуда не приводит. Потому, можешь идти прочь, когда снова вернешься сюда, приходи в харчевню. Она располагается на центральной деревенской площади. Тогда мы с тобой сможем уже поговорить предметно. Скорее всего, не имея я памяти прошлой жизни, я и решил бы именно так. Перенесся куда-то в прошлое, списав непонятки со зрением во что-то несущественное. Да только в прошлой жизни я довольно близко общался именно с магом времени, и благодаря этому точно знал, что никакие перемещения в прошлое невозможны. Локальное замедление временного потока или даже полная его остановка, сколько угодно, а вот повернуть вспять всей энергии мира не хватит. Так что делаем вывод: я не в прошлом, тогда в будущем, хотя бы на несколько часов до следующего утра переместился, такое вполне возможно, но, на всякий случай, прежде чем делать окончательные выводы, решил последовать совету старика и прогуляться по дороге, ведущей от деревни прочь. Хм, кое-какие мысли по этому поводу у меня уже были, поэтому я практически совсем не удивился, когда, идя по дороге все время прочь от деревни, за очередным поворотом именно ее и обнаружил. Все, как и было, потемневшая древесина домов, деревянный щит с намалеванными на нем красной краской и иероглифами. Разве что только старика не было, но он, по его словам, должен был ожидать меня в деревенской харчевне. А теперь о том, до чего я додумался. Почти наверняка правильная версия, объясняющая все факты, меня окружающие. Я в домене. Не факт, что этот домен, наподобие моего собственного, прикреплен к душе кого-то живого и разумного. Скорее всего, это просто пространственный карман с заключенными в него местными жителями и, боги его знают, какими еще безобразиями, но настолько сложный и структурированный, что вытягивает едва ли не на отдельный мир, пусть и довольно крохотный. И тут опять же случай с моим ночным зрением оказывается вполне в строку. Местное призрачное светило не имеет такой силы излучения, как настоящее солнце, потому я спокойно могу смотреть вокруг без всякого раздражения глаз. Однако, теория теорией, но надо же и конкретные местные условия узнать. Что-то оговорка старика в том плане, что я смогу выучить иероглифы исключительно в том случае, если останусь живым, мне не внушает оптимизма. Надо бы побыстрее узнать, какие опасности могут мне грозить в столь колоритном местечке. Случалось ли вам видеть сны, в которых все, вроде бы, вполне нормально и мирно, но при этом непонятно от чего в душе нарастает паника и даже откровенный ужас? Вот в точности такое состояние у меня было, когда я по улице этой, как оказалось, не такой уж и маленькой деревни, продвигался к ее центру. Вроде и окна вполне обычные, залепленные по местным обычаям промасленной рисовой бумагой, но почему-то кажется, что смотрят они на пришельца отнюдь не по-доброму. Птицы вот птиц, как раз, не было видно, ни одной. Я специально пытался их увидеть, нет их тут, а еще на улицах нет детей, даже из молодежи всего одна единственная женская фигурка встретилась, да и та не факт, что на самом деле, к молодежи относится, а не к женщинам средних лет, более-менее сохранившим упругость своей походки, она ж была буквально задрапирована в ткани, как капуста. Зато старики на дороге встречались, казалось, даже специально встречали меня, озирая непонятным взглядом, стоя вдоль обочин. Отчего-то на ум пришло название неясыть. Сам я эту сову ни разу не видел, но вот ее немигающий взор, по моим представлениям, должен быть как раз такой, как у встреченного мной в этой деревне старичья. Довелось мне испытать и еще одно очень неприятное потрясение. По пути к харчевне, прямо возле забора одного из деревенских домовладений, я вдруг увидел еще одну телефонную будку. Хотя, на этот раз никакого звонка оттуда слышно не было, я, словно вышедший из пустыни к запотевшему от влаги кувшину с вожделенным содержимым, кинулся к этой будке. Быть может, случится очередное чудо, и меня перенесет обратно во внешний мир. Телефон молчал, еле удерживая себя от подступающей истерики, опустил трубку на рычаг и продолжил свой путь за необходимыми мне знаниями. Харчевня оказалась именно там, где мне и сказал первый встреченный мной старик, на площади. Над входом висела вывеска с иероглифами, которые я не понимал, и грубо нарисованной большой пиалой со скрещенными над ней палочками, тянущими из посудины что-то похожее не то на червяков, не то на извивающуюся лапшу. Впрочем, про червяков, это я уже придираюсь. Понял же, что там, под вывеской, значит, не так уж и коряво нарисовано. Ты пришел, иноземец, встретил мое появление на пороге заведения все тот же длиннобородый старик. Впрочем, в этот раз он был не один, еще несколько тоже отнюдь немолодых людей в таких же грубых национальных одеяниях, рассевшись вдоль единственного длинного стола, тянувшегося вдоль всего помещения, вперились в меня своими буркалами. «Пришел», — отозвался я в качестве этакого приветствия, «ты обещал рассказать что-то про это место, в котором живешь». «Да, живу», — глухо отозвался на этот мой запрос старик, оказавшийся не то владельцем, не то просто работником местной харчевни, меня даже ёкой не трогают, кому нужно мое жесткое старое мясо и пропитанное рисовой брагой печенка. «Ёкой», — постарался я направить разговор в нужную сторону. «Да, всегда, когда в нашу деревню приходит новый путник, после заката солнца к нему приходит Йокой. Иногда они не трогают его, и тогда в нашей деревне появляется новый житель, но гораздо чаще в комнате путника остаются только разводы крови. Сколько приходит Йокоев и какого они вида?» Задал я немаловажный для себя вопрос, ведь не далее, как через несколько часов встреча с этими японскими демонами предстоит уже мне. «Разные. Я видел Баканека, Дзергума и Тенгу. Тенгу больше всего, но, сам понимаешь, мы не стоим, рассматривая демонов, как на выставке, а сидим, запершись по своим жилищам. Могут быть и другие». «Хм», — заявление про Тенгу кардинально меняет тактику предстоящего сражения. «Так бы я, скорее всего, ушел куда-нибудь в горы, окружающие эту затерянную во времени и пространстве деревню, и оборудовал что-нибудь типа огневой точки. Сколько бы ни было демонов в их банде, на скалу можно подняться далеко не в каждом месте, и уж точно, не слишком быстро. Но вот Тенгу люди-вороны, скала в случае с ними станет для меня настоящей ловушкой». «Старик, в этой харчевне сдаются комнаты на ночь?» — спросил я, припомнив слова о комнатах, заляпанных кровью. «Только за золото», — отозвался тот, — «на деньги, сам понимаешь, уже много лет ничего нельзя ни купить, ни продать». Очередной потраченный мной на Палеандор, и комната на втором этаже этого здания была предоставлена в полное мое распоряжение. В качестве бонуса расторговавшийся трактирщик выдал мне тарелку лапши, приправленной каким-то буро-оранжевым соусом, совершенно за бесплатно. Если бы я еще отважился это есть, пусть я метаморф, и яды против меня малоэффективны, но даже легкое недомогание в минуту крайней опасности может быть очень нежелательным. Отчего-то в полный нейтралитет этих селян, которых не трогают демоны, я верил слабо. Посидев еще несколько минут в зале и незаметно переправив подозрительное содержимое тарелки к себе в домен, я по скрипучей деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Что же, если этот дедок, агент Йокаев, пусть думают, что я в полной мере заглотил всю их наживку. Кстати, а ничего так, комната, пусть деревянная, но стены прочные, на двери имеется небольшой засов, а окна, при необходимости, можно закрыть достаточно толстыми ставнями. И все равно, не верю я трактирщику, где-то тут, наверняка, имеется какой-нибудь подвох. Закат окрасил прилегающие горные вершины в алый цвет, в притихшей деревне начал сгущаться сумрак. Включив на полную свой отвод глаз, я потихоньку выбрался из своей комнаты. Моего навыка телекинеза вполне хватило, чтобы, даже не видя самого засова, а только представляя, где он расположен за дверным полотном, задвинуть его, заперев дверь. Ставни на окнах я закрыл еще днем. В качестве пристанища на ближайшую ночь я выбрал для себя конюшню в доме напротив. Дома вокруг деревенской площади раньше принадлежали самым зажиточным ее жителям, поэтому конюшня там была большая, правда, лошадей, судя по всему, не водилось уже давно. Зато на сеновале оставались еще остатки сена. Не сказать, чтобы надежное укрытие, но от не очень внимательных глаз вполне сгодится. Ночь вступила в свои права. Тихо, ни ветерка, ни собачьего гавканья, только где-то на улице тихие звуки шагов жестких подошв по утоптанной грунтовой дороге. Ага, кажется, пожаловали. В принципе, и не так много их. Ну, как немного. Полдюжины на одного, это много или мало? Хе-хе, и в двери харчевни ночные гости прошли свободно. А ведь ее хозяин на голубом глазу уверял меня, что они наглухо запираются на ночь, и всю ночь трясутся от страха. Стараясь ступать как можно тише, подался было следом. Отвод глаз, разумеется, тоже использовал, но тут не то, что кашу, пересолить невозможно, а польза, случись столкнуться с противником с раскачанным вниманием и навыками обнаружения невидимок, может быть реально весомой. Звуки, от чего-то в первую очередь из-под маскировки прорываются. И тут внезапно во двор дома, в конюшне которого я прятался, тоже вошли. Это что, я сегодня не единственный попаданец в эту локацию? И тоже двери дома открыли изнутри, а через несколько минут я уже наблюдал, как оттуда со смешками и сальными шутками выносит связанное и брыкающееся женское тельце. Говорят, лисицы – самые страстные любовницы. Тебе, Гра, она все равно не достанется, ее и Чира лично для себя выращивал. Хоть пока подержусь за красоту, а потом может так случиться, что и Чира она наскучит. Не стал дальше слушать, главное, что хозяин дома дверь за удалившимися посетителями уже запер, а значит, на одного свидетеля тут меньше стало. Незаметно подскочил, тихо-тихо провел ножом с вырезанными на нем рунами энергетического вампиризма по шее старшего, отказывающего своим подчиненным в толике мужской радости. Он все равно в переноске девушки не участвовал, чуть сзади шел. Двое несунов и не сообразили сразу, что что-то в окружающем их мире изменилось, а потом у них уже ни шанса не было. Тело у меня превалирующая характеристика, двигаться я могу очень быстро и точно. Удар под лопатку одному, тут же укол прямо под собирающуюся раскрыться в крике челюсть другого, и я становлюсь обладателем ценного приза. Связанной девицы, у которой к тому же изо рта кляп торчит, как ее тут недавно называли. Лисица, это кицуны что ли? Определенно, пока поостерегусь еще одного демона высвобождать, хотя, вроде, она и не из их компании.